Глава 16. На утро я все-таки сбежала. Детский, идиотский поступок. Однако я торопливо приняла душ, укуталась в пальто, вызвала такси и умчалась домой. Я намеренно не воспользовалась услугами охранника. Не стала звонить парням отца. Не хотела, чтобы ему так быстро доложили о месте моей ночевки. Было немного стыдно от того, что я поддалась слабости и эмоциям. Оказавшись в квартире, поняла, что Реми умудрился всего за считанные часы обжиться в моем уютном жилище. На его вещи можно было наткнуться в самых разных и неожиданных местах. Даже в шкаф с моим нижним бельем Прохор умудрился впихнуть яркий кружевной комплект, который сам купил и ласково окрестил таблеткой от бессонницы. Я решительно упаковала все вещи Реми в чемодан. Сверила информацию о рейсе самолета, которым Прохор возвращается в свой далекий и ненавистный мною Париж. Спустя несколько минут у Прохора Аркон Реми уже был новый билет. И отлет был назначен на сегодня. Я рассчитала, что после чрезмерного употребления алкоголя молодой человек проспит еще несколько часов. Пообедает и поедет в аэропорт. Времени хватало. Глубоко вздохнула, набрала знакомый номер телефона. Все верно, Прохор не ответил. Я оставила голосовое сообщение с подробными инструкциями. Время отлета. Электронный билет уже отправлен. Парни вот-вот приедут, чтобы забрать вещи Реми и привезти их в отель. Охрана предупреждена. Арендованную машину я сама верну в службу проката. Оставила небольшой чемодан в коридоре перед входной дверью. Выдохнула и только сейчас взглянула на него. Что я творю? Нервно рассмеялась. Я так сильно хочу выгнать Реми из своей жизни, что собственноручно пакую его вещи. Короткий звонок в дверь. Должно быть, охрана появилась, чтобы забрать вещи Прохора. Не задумываясь и не глядя на экран домофона, повернула ключ в замке. Прохор Реми стоял в каком-то метре от меня. Одной рукой он упирался в стену рядом с дверью, вторая на бедре. Пиджак, как и пальто, расстегнут. Волосы взлохмаченные. Легкая щетина на хмуром лице и гневный взгляд. Я открыла рот, чтобы высказать свое негодование. Какого черта он делает здесь? Что еще он хочет от меня, если секс уже получил? Лучше помолчи. Прищурился Реми и вошел в квартиру. Пришлось посторониться и впустить его. Скрестила руки на груди. Реми спиной привалился к закрытой двери. Медленно перевел взгляд на свой чемодан у моих ног. Вернулся к моему лицу. «Трахнула и до свидания!» Совсем не ласково и без намека на улыбку произнес Прохор. «Ты мне еще бабла приплати за секс!» «Послушай, Реми, у меня нет ни желания, ни сил все это обсуждать!» Спокойно возразила я. «А знаешь что, Руслана Михайловна, ты ведь права!» Зло выплюнул Прохор. Я же застыла, когда поняла, что мужчина стремительно стягивает с широких плеч пальто, пиджак, даже рубашку. «За брак ты мне платишь, плати и за секс!» «Что ты делаешь, Реми?» Повысила я голос, когда увидела, как Прохор швыряет одежду на пол, не сводя с меня своих гневных глаз. «Ты ведь купила меня! Пользуйся!» Прорычал он, надвигаясь на меня. Дышать стало невыносимо трудно. Вид обнаженного мужского торса невольно воскресил воспоминания о минувшей ночи. «Хочешь избавиться от меня, Русенька?» — рокотал Реми, нависая надо мной гранитной скалой. Его руки настойчиво и стремительно легли на мои бедра. Я не двигалась. Смотрела в гневное, но безумно привлекательное лицо красавца Тима Реми. И понимала... «Этот путь ведет в бездну». «У тебя рейс через несколько часов», — пропищала я, сжимая руки в кулаки. «Я обменяла твой билет». «Я очень сильно хочу тебя придушить», — выдохнул Реми, гася злость и ярость. Мужское тело находилось настолько близко, что я безошибочно чувствовала напряжение в каждой его клеточке. И дикое возбуждение. Реми был похож на пороховую бочку. Одной спички достаточно, и последует взрыв. «Почему с тобой все так непросто?» — пробормотал Прохор. Я молчала. Горячие обжигающие руки легли на мою шею, огладили чувствительную кожу, скользнули к подбородку, беря мое лицо в плен и удерживая на расстоянии жалкого миллиметра от упрямо сжатых губ и сверкающих яростью глаз. Реми заставил меня смотреть на него, не позволил отстраниться. У меня не получалось даже моргнуть. «Кто тот козел, Руся? Кто разбил тебе сердце? Почему ты хочешь казаться ледяной и неприступной? Ведь я знаю, какая ты на самом деле». Бормотал Реми, гипнотизируя меня взглядом своих прекрасных глаз. «Уходи, Реми, я не нуждаюсь в помощи психотерапевта», — твердо произнесла я. «Вряд ли получится, Руслана», — возразил Прохор. «Я еще не отработал твои деньги». Я честно собиралась сопротивляться. У меня даже были продуманы подходящие приемы. Я могла бы дать достойный отпор, расквасить ему нос, ударить по корпусу или же по самому чувствительному месту, которым Реми настойчиво прижимался ко мне. Но пульс уже неистово колотился, а сердце каждый раз пропускало удар, когда Прохор касался кончиками пальцев уголка моего рта. Руками я вцепилась в обнаженные плечи. Разумеется, чтобы оттолкнуть наглеца. Просто мои пальцы были слишком напряжены, а кожа Реми слишком горячей. И получилось все совсем не так, как было задумано. Мои руки уже не отталкивали, а прижимали. Пальцы зарылись в волосы на затылке. А сам Реми подхватил меня под попу и двинулся по безошибочно выбранному маршруту. Дверь в мою спальню мужчина распахнул ногой. Дневной свет, льющийся из окон, ничего не скрывал. И я могла любоваться красивым телом в полной мере. Прохор видел мой жадный, но немного смущенный взгляд. Однако не позволил себе едких замечаний. Наоборот, стремительно стянул с моего несопротивляющегося тела домашние брючки и футболку, под которой не было белья. «В этот раз торопиться некуда, Руслана Михайловна», — хмыкнул Реми, рассматривая мою обнаженную грудь. Хотела закрыться руками, но Реми лишь перехватил мои запястья и зафиксировал их над моей головой. «Поздно прятаться, Руся», — хрипло пробормотал Прохор. «Я уже тебя нашел». «Ведьма! Зараза! Сумасшедшая девчонка! И как сдержаться, чтобы не придушить ее?» «Решила, значит. Ткнула меня носом в дерьмо. Указала на мое место». Руки так и тянулись к хрупкой шейке. Но мои ладони были заняты ее запястьями. А по венам гулял чистый адреналин. Смешивался с безумством и жаждой обладания. «Сейчас все по-другому. И не потому, что мой мозг не был затуманен алкоголем. Просто иначе». Уговаривал себя не торопиться, не спешить, однако выдержка ломалась от злости на эту мелкую девчонку. «Смешной же поступок. Детский. Кто сбегает после секса? Да кто угодно, но только не такая храбрая и здравомыслящая девушка, как Руслана Громова». И это сбивало и дезориентировало. Когда проснулся, не успел открыть глаза, уже твердо знал — Руси нет в номере отеля. Трусливый заяц, вот она кто, а не грозная бизнес-леди. Злость постепенно отступала. Взгляд Русланы лучился теплом, смущением и, что самое важное, желанием. Но я решил не торопиться. Да, секс минувшей ночью был охренительным, но мне его мало. Мало не самого процесса, мало этой женщины. Мало ее тихих всхлипов, приглушенных стонов, глубоких царапин на моей коже от ее ногтей. Мало ее самой. И я намеревался восполнить дефицит Русланы Громовой в моей крови. Под футболкой девчонки пряталась сказка, не меньшая. И сейчас, когда Руслана лежала передо мной в одних тонких трусиках, я видел, насколько ее тело идеально. Полноватая грудь легко умещалась в моих ладонях, и мне приходилось прикладывать титанические усилия, чтобы не сорваться. Грудь сводила с ума, как и ее хозяйка. И, словно стремясь добить меня, Русенька прикрыла глаза и потянулась мне навстречу, подставляя тугие горошины сосков, безмолвно требуя приласкать их. Коротко выдохнул, подул на твердую вершинку, услышал очередной приглушенный стон. Сил не было держаться. Подался вперед, вжимаясь бедрами в тонкое кружево трусиков, и одновременно вобрал в рот тугой сосок. Прикусил. Руслана вздрогнула и вцепилась пальцами в мои волосы. Томное дыхание и тихие стоны подстегали меня к более активным действиям. И я понял, что сам хожу по грани. Рывком стянул трусики с соблазнительных бедер. Руслана попыталась прикрыться, сдвинуть колени. Но поздно. Я уже увидел то, от чего будет рвать мою крышу во время разлуки. Нежная влажная плоть в обрамлении аккуратных темных волос. Немыслимо, но раньше я брезговал оральными ласками. Да и вообще предпочитал партнерш с полным отсутствием волос на теле. А здесь... «Млять!» — прошептал я, созерцая всю эту красоту, находящуюся в моей полной власти. Руслана прикрыла лицо ладонями. Кажется, она покраснела и смутилась. Невиданная редкость для женщин моего круга. В Громовой странным образом сочетались чистая невинность и грешный порок. Она вызывала во мне странное чувство — схватить и спрятать. Отвел хрупкие ладони от смущенного личика. «Русенька!» — позвал тихо. Она затрясла головой. Тихо рассмеялся. «Посмотри на меня!» — попросил я. Громова лишь крепче зажмурилась. Но я видел, как тяжело и рвано она дышит, как на шее судорожно бьется венка, отмеряя пульс, как напряженно и возбужденно торчат темные соски, а розовая плоть блестит влагой. Как будто кто-то перекрыл кислород или со всего размаха ударил под дых. Кажется, я сдохну, если не попробую ее вкус. «Не вздумай, Проша!» Простонала Руслана, попыталась потянуть меня за волосы, сдвинуть ноги, выползти из моего захвата. Но нет, я уже поймал свою добычу и не собирался выпускать. «Еще звучит лучше, малышка», — пробормотал я, наклоняясь ближе. Руслана взвилась от первого же прикосновения моего языка к твердому бугорку клитора. Но я держал крепко. Пусть она и пыталась сбросить меня, сбежать, закрыться. Я лишь настойчивее ласкал ее тело. Сам кайфовал от того, какой влажной и горячей она была. В ушах звенело, пульс колотился со страшной силой. И я понимал, никогда в жизни у меня не было подобного. Ни с кем, ни разу. Руслана перестала сопротивляться и теперь, наоборот, шире развела бедра, впуская меня на свою территорию. Я бы ликовал и смеялся, наслаждался маленькой победой над этой своенравной и знойной красоткой. Но нет, я хотел большего. Пальцем огладил влажные складочки. Вчера все было не так. Стремительно и спонтанно. Сейчас я хотел запомнить и насладиться каждым мигом, каждым стоном и каждой судорогой, пронзающей тело женщины. Я чувствовал, как она напрягается, когда пальцами растягивал и изучал ее тело, погружался в ее пылающий огонь страсти. «Еще!» — уже требовательно прошептала Руслана. «Так?» шепнул я, погружая в тугую плоть сразу два пальца и не переставая ласкать ртом. Вместо ответа Руся вскинула бедра. Но я лишь рассмеялся. Нет, я хотел пройти этот путь вместе. До конца. Кажется, моя девочка выругалась, как портовый грузчик, когда я прекратил откровенные ласки. Просто готов был взорваться. Сил терпеть уже не было. Торопливо расстегнул брюки. Времени на то, чтобы их снимать, не было. Понимал, что вид обнаженный, покрасневший и разомлевший от моих ласк Русланы сносит все предохранители к чертям. Первый толчок получился глубже, чем я рассчитывал. Руська поступила по-своему. Сама вздернула бедра навстречу мне. А я понял, что стон вырвался из моей груди. «Блин, ну я же не девчонка!» А тут... Не хватало еще разрыдаться от переизбытка чувств и ощущений. Но эти ощущения действительно были острыми. Словно по лезвию. На грани. Остро и пронзительно. Руслана обхватила мои плечи тонкими руками. Впилась ноготками в спину. Ее губы коснулись моего виска в легком поцелуе. Нежном и страстном одновременно. «Такая она, моя женщина!» Вся на пределе, на контрасте. Невинная и порочная, как день и ночь. Лед и огонь. Подхватил упругие ягодицы ладонями. Понимал, что обезумел. Что не перестаю врываться в ее тело, буквально тараню ее нежную плоть. Но не мог перестать двигаться. Испытывал потребность обладания настолько сильную, что весь мир перестал существовать. Все исчезло, кроме ее стонов, всхлипов, жадных поцелуев. Она задрожала в моих руках, и я не мог больше сдерживаться. Мощными толчками догнал свою девчонку в море наслаждения. Схватил, сжал и не собирался выпускать. Руслана протяжно выдохнула, не открывая глаз. А потом внезапно прижалась к моей шее зубами. Легкая боль отрезвила меня. Я рассмеялся. «Маленькая хищница. Моя маленькая пиранья». Перекатился на бок, освобождая Руслану от тяжести своего тела. И тут же подгреб руками. Громова, кажется, возражала. Но я лишь крепче прижал ее к себе, а потом и набросил плед, укрывая наши обнаженные тела. Мозги все еще плескались в киселе пережитого кайфа. Но я уже продумывал, что делать со всей ситуацией, в которой мы оказались. И задавал себе один важный вопрос. Когда именно все изменилось настолько, что брак с Громовой видится мне в самом радужном свете? Дважды за последние сутки я убеждался, что лучшего секса у меня в жизни не было. К тому же Руся самая нескучная, дерзкая, умная и подходящая мне женщина. Черт, кажется, я вляпался в эту девчонку. И данная мысль, как выяснилось, не пугала. Громова затихла, а потом и вовсе задремала. Я решил, что самое время позвонить агенту и предупредить, что домой я вернусь немного позже. Осторожно переложил Руслану на подушку. Громова соблазнительной, разомлевшей кошкой вытянулась на подушках. А я понял, что улыбаюсь, как идиот. Прихватил телефон и закрылся в ванной. Пока набирал нужные номеры, взглянул на свое отражение в зеркале. «Придурок!» — усмехнулся я, скользнув взглядом по небритой физиономии. «Да, наверное, у Руси по всему телу появится раздражение от моей щетины». Тут же представил, где именно я касался ее. Приятель вновь ожил и подсказал, что не возражает продолжить. А меня так и тянуло на смех. Нет, либо алкоголь не выветрился, либо я реально счастлив и пьян от этой женщины.